Глава 10. И случилось невероятное. Вася победил. Сказать, что это была сенсация, значит не сказать ничего. Никто не мог объяснить, как вообще такое произошло. Вася моментально прославился на всю страну и едва успевал давать интервью журналистам. Еще одной сногсшибательной новостью стала необычайно высокая явка избирателей в Краснобогатырске. Почти 94%. Это был исторический рекорд не только по городу, но и по стране. Правда, об истинных причинах столь высокой явки избирателей знали лишь Вася, Никита и его подельники. После выборов Вася связался с Никитой, пригласил его к себе в штаб, поблагодарил за проделанную работу и выплатил ему оставшуюся половину вознаграждения. Но все же отметил. «Мужики, в следующий раз работайте чуть поаккуратнее. Вы видели официальную явку избирателей? 94%! Лучше так не делать, это может вызвать подозрения. Конечно, я очень рад, что победил с серьезным отрывом от конкурентов». «Понимаешь, старик, — сказал Никита, — за тебя проголосовало больше народу, чем я рассчитывал. Я исходил из того, что твоя поддержка будет вообще нулевой, но и решил подстраховаться». «Самое главное, что явка избирателей не превысила 100%. Вот тогда был бы конфуз». Партия Ирины Петровны также заняла первое место на выборах, но этот успех был предсказуем. И даже Ирину Петровну журналисты замучили расспросами о фантастической победе ее кандидата по 215 округу. Одно такое интервью Вася видел по телевизору. Девушка улыбнулась и произнесла: «Этот кандидат был моим секретным оружием». Вот так. Отпраздновав победу на выборах, Вася стал собираться в столицу. Он чувствовал себя супергероем и имел на это все основания. Приехав в столицу, Вася явился на собрание депутатов блока Ирины Петровны в ее избирательный штаб, уже знакомое место. Там были все, кто победил в своих избирательных округах, а также и те, кто прошел по партийным спискам. Девушка организовала это собрание для того, чтобы посмотреть на свою гвардию. Вася появился в штабе задолго до начала собрания, и пока нужный кабинет еще не открыли, величавой походкой победителя вышагивал по коридору второго этажа. Мимо проходил Виктор Андреевич, и Вася поздоровался с ним за руку, как равный с равным. Несколько раз пробегали туда-сюда и парни из канцелярии, Денис и Юра. С ними Вася поздоровался высокомерным кивком головы. Он не забыл, что они над ним смеялись. Сейчас они были перегружены работой с документами и носились как угорелые, аж вспотели оба. Наконец появилось главное действующее лицо. Грациозным шагом она медленно шла по коридору, высокая и осанистая, как настоящая королева. На этот раз она была одета довольно-таки официально. Строгое платье серо-синего цвета без рукавов, а под платьем серая кофточка с длинными рукавами. Кофточка плотно обтягивала ее рельефные бицепсы и плечи. «Здравствуйте, Ирина Петровна», — сказал Вася. «Я принес вам свой город на блюдечке, как и договаривались». Несколько секунд она молча, не улыбаясь, смотрела на него. Потом спросила. «Очень было трудно». «Да ну!» — Вася махнул рукой. «Чего там трудного? Родной город, избиратели все свои. Естественно, они проголосовали так, как я попросил. Проблем не возникло». «Я вижу, что ты способен на многое. Мне нужны такие люди, очень нужны. Хочешь, я сделаю тебя спикером в парламенте? Или вице-премьером в моем правительстве?» Вася покачал головой. «Нет, Ирина Петровна, не надо мне никаких высоких должностей. А чего мне надо, о том вы и сами знаете». «Я так и думала», — произнесла девушка. «Хорошо, мы займемся этим после собрания. Только у меня к тебе большая просьба. Постарайся во время собрания сидеть спокойно, не подавая признаков нетерпения». Она пошла дальше, а минут через пять кто-то из работников избирательного штаба наконец открыл аудиторию номер 204, ту самую, в которой и должно было пройти собрание. Вася первым зашел в аудиторию. Это был большой зал человек на 500, наверное, и расселся за первым столом в центральном ряду. Постепенно аудитория заполнялась депутатами. Вот в дверях появился всемирно известный ученый, академик Прокопенко. Еще с порога заметив Васю, знаменитый деятель науки подошел к нему, обменялся с ним рукопожатием и произнес: «Здравствуйте, Василий Иванович! Поздравляю вас! Заняв мое место, вы одержали блестящую победу на выборах. Мне бы этого сделать не удалось». «Да ладно вам! Но откуда вы знаете? Может, вы бы победили еще более уверенно, чем я?» — скромно ответил Вася. «Да бросьте, я прекрасно знал, на что подписываюсь. Ведь никто, кроме меня, не захотел идти в 215-й округ, понимая, что шансов нет. И я очень благодарен вам за то, что вы заняли мое место и тем самым спасли мою репутацию». Вдруг за спиной великого ученого послышался стук каблучков, и все депутаты стали поспешно рассаживаться по местам. Академик Прокопенко побежал куда-то в дальние ряды. Вася уже решил, что так и будет сидеть в гордом одиночестве, но в самый последний момент один из депутатов все же уселся за стол рядом с ним. Ирина Петровна встала за ораторскую стойку, нажала там какую-то кнопочку, снизу вырос микрофон, подъехал к ее губам и остановился. Васю передернуло. Эта автоматика вызвала у него ассоциации с поднимающейся на хвосте коброй. Девушка щелкнула ногтем по микрофону и заговорила: «Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех вас с победой на выборах! Сейчас в этом зале собрались только настоящие победители!» Звуки ее прелестного теплого голоса переполнили весь зал, а Вася и его сосед едва не оглохли. Микрофон оказался очень мощный. «Вот черт!» — подумал Вася. «Надо было сесть подальше. Но теперь-то уже поздняк метаться». «Итак», — продолжала Ирина Петровна, — «начнем перекличку». Она опустила глаза вниз. Очевидно, в недрах ораторской стойки лежал заранее приготовленный список депутатов. И назвала первую фамилию. «Авдеенко Николай Романович!» Один из депутатов поднялся со стула. «Подойдите, пожалуйста, сюда!» Депутат подошел к Ирине Петровне, она крепко обняла его, поцеловала в щеку и в полголоса, уже без микрофона, естественно, но Вася все расслышал, произнесла: «Поздравляю вас с победой!» Потом громко, но тоже без микрофона, добавила: «Садитесь, пожалуйста!» Раздался взрыв аплодисментов такой силы, что Вася от неожиданности подпрыгнул за столом и обернулся назад. Нет, он, конечно, и сам собирался похлопать, но просто не думал, что это будет так громко. В глазах аплодирующих депутатов он не увидел скуки и усталости от протокольно-бюрократического мероприятия. Только любовь, смешанную с фанатизмом. «Да», — отметил Вася, — «тут ребята не за деньги работают». Николай Романович отправился на место, — а девушка опять скромно опустила глаза вниз и назвала следующую фамилию. «Артеменко Сергей Сергеевич!» Еще один депутат поднялся с места и сразу, без приглашения, направился к ней. Она точно так же обняла его, поцеловала и произнесла ту же самую фразу: «Поздравляю вас с победой!» Потом громко добавила: «Садитесь!» И опять последовали бурные продолжительные аплодисменты. Дальше церемония продолжалась в том же духе. Ирина Петровна вызывала депутатов к себе строго по алфавитному порядку. А раз так, то Вася наверняка должен был оказаться последним в списке. Теоретически, правда, существует пара фамилий, которые расположены еще дальше по алфавиту, чем Яхонтов. Но на практике Вася с этим пока не сталкивался. Собрание затянулось надолго. Ведь общее количество депутатов от блока Ирины Григоренко, вместе с ней самой и вместе с Васей, составляло 227 человек. Наконец, девушка назвала и его фамилию. «Яхонтов Василий Иванович!» Вася встал и подошел к ней. Ирина Петровна крепко обняла его, поцеловала и вместо стандартного «поздравляю вас с победой» шепотом произнесла: «Подожди еще немного. Собрание кончится минут через 10». Конечно, она сказала это так тихо, чтобы слышал только Вася. В этот момент он впервые увидел на столь близком расстоянии ее глаза, ее прекрасные, огромные, бездонные глаза. От избытка ощущений У него так закружилась голова, что он зашатался и чуть не упал, но, к счастью, вовремя вспомнил, где находится. Потом она громко, как всегда, добавила: «Садитесь». Возвращаясь на свое место под мощный взрыв аплодисментов, Вася вспомнил один безобразный слух, распространяемый противниками Ирины Петровны. Эти сволочи объясняют ее фантастический медовый взгляд тем, что она наркоманка. Твою мать, вот попался бы мне сейчас автор этой грязной сплетни, я пополам бы его порвал, как тряпку. Когда он уселся за стол и аплодисменты стихли, Ирина Петровна опять заговорила в микрофон. А сейчас, господа, я хочу рассмотреть еще один вопрос. Точно, отметил Вася. Я и тут стал последним по списку. Поскольку именно наша партия уверенно победила на выборах и получит большинство в парламенте, то мы будем претендовать на ключевые должности в парламенте и правительстве. Я уже составила список кандидатов на эти должности, и сейчас хочу его огласить. Итак, премьер-министром буду я сама. Бурные продолжительные аплодисменты. Первый вице-премьер... Вдруг она замолчала, и Вася увидел, что она вопросительно смотрит прямо на него. Он понял, что это означает. Девушка решила снова, второй раз за сегодня, проверить его, не променяет ли он свою любовь на высокие должности. Вася отрицательно покачал головой и показал пальцем в сторону Ирины Петровны. Конечно, так, чтобы этот жест увидела только она сама. «Иванчук Степан Николаевич!» – произнесла она. Бурные продолжительные аплодисменты. «Спикер парламента!» Она снова остановила свой взгляд на Васе. Он снова отрицательно покачал головой и ткнул указательным пальцем в ее сторону. «Павленко Иван Борисович!» Бурные продолжительные аплодисменты. «Министр внутренних дел!» Такой же вопросительный взгляд в сторону Васи и такой же отрицательный ответ. «Никаких должностей не хочу, только тебя!» «Дубина Павел Петрович!» Бурные продолжительные аплодисменты. Наконец, когда все кандидатуры были перечислены, Ирина Петровна сказала: «Именно такого распределения ключевых должностей мы и будем добиваться. На этом наше сегодняшнее собрание можно считать законченным. Все свободны. А вас, Яхонтов, я попрошу остаться». Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Присутствующие постепенно разошлись, и Вася остался наедине с Ириной Петровной. Он поднялся со своего места и подошел к ней. «Следуй за мной», — сказала она и нажала ладонью на стену. Кусок стены размером с дверь внезапно отъехал вовнутрь, открывая темный потайной коридор шириной 1.2 метра и высотой 1.3 метра. Девушка шагнула туда и включила освещение. Лампы дневного света, сороковки, установленные на потолке. Вася последовал за ней и вдруг, схватив ее в охапку, аккуратно поднял на руки. Ирина Петровна ахнула от неожиданности. «Что ты делаешь, дурачок? Надорвешься же!» Вася ответил ей смачным поцелуем прямо в губы и не торопясь зашагал по коридору. Коридор был длинный, 30 метров, если не больше. И уже к середине пути Вася почувствовал, что у него отнимаются руки. Девушка оказалась для него слишком тяжелая. «Вот придурок!» — мысленно обругал он себя. Насмотрелся идиотских попсовых фильмов про любовь и решил сделать то же самое. Соображать надо было. По правде говоря, фильмы про любовь Вася смотрел крайне редко, так как в основном смотрел почти одни боевики. Но сейчас он пожалел о том, что вообще их смотрел когда-либо. Стараясь сохранять спокойное лицо и невозмутимый вид, он из последних сил донес Ирину Петровну до самого конца коридора и там у двери поставил на ноги. Дверь оказалась не заперта. Девушка дернула ее на себя, и она отворилась. Впереди было темное помещение. Ирина Петровна зашла внутрь и нажала выключатель. Вспыхнули две лампы сороковки, такие же, как в коридоре. И Вася увидел небольшую комнату без окон, размером 3 на 4 метра и около 3 метров высотой. Почти половину комнаты занимала гигантская кровать, изготовленная, вероятно, под спецзаказу. Раньше по роду своей профессиональной деятельности Вася делал кровати сам, но таких больших никогда в жизни не видел. Она была целиком закрыта громадным полосатым меховым покрывалом цвета тигровой шкуры. Еще тут имелись столик и пара стульев полукресел. Комната была проходная. С одной стороны вход из коридора, с другой стороны еще одна дверь. «Комната отдыха», — пояснила Ирина Петровна. «А что находится за этой дверью?» — поинтересовался Вася. «Бассейн. Ну и еще несколько помещений. Душ, буфет, туалет. А большой бассейн? 50 метров. Там и вышки имеются для прыжков в воду». «Начинается», — подумал Вася, но без малейшей паники. Хоть он и боялся высоты, сейчас ему было не до того. «А посторонних тут не бывает?» — на всякий случай уточнил он. «А чтоб не было посторонних, нажми вон тот выключатель». Вася нажал один из двух выключателей, второй включал в комнате освещение, и через дверной проем увидел, что потайная дверь в противоположном конце коридора медленно закрывается. Наконец она закрылась совсем. «Теперь нас никто не потревожит», — сказала Ирина Петровна. «Ну, иди же ко мне, мой победитель». Вася подошел к девушке, снова поднял ее и аккуратно уложил на кровать.